Глава 42. Изабель. Анна. Жази. Постепенно все фрагменты складывались в единую картину. Почему Изабель была так спокойна после пропажи Жози? Почему ее не захлестывали эмоции? Она легко вернулась к своей работе, а он продал практику. Раньше он восхищался ее стойкостью, но, может, дело в душевной черствости? Мысли Виктора метались в голове. Он вспоминал сейчас, что она не очень-то горевала о своем единственном ребенке, не так, как он. И правда ли она подобрала Синдбада на улице или купила его, чтобы чем-то заменить Жази? Хорошо ли он знал жену? В любом случае, сейчас, в самый сложный момент его жизни, она была для него недоступна. Она подослала Анну к Ван Друйзену. И потом еще эта история со счетом. Виктор включил компьютер в гостиной, чтобы проверить состояние счета через интернет. Неужели это правда? Неужели она сняла все деньги с их общего счета и договорилась с Анной, чтобы свести его с ума? Он хотел открыть сайт банка, но с удивлением уставился на экран. На всякий случай поводил мышкой во все стороны. Результат тот же. Ни единой иконки. Компьютер оказался пуст. На жестком диске не было никаких данных. Как он вообще включился? Кто-то методично стер все тексты и документы. Не было ответов на интервью, пуста была даже корзина, куда попадают удаленные документы. Виктор так резко встал, что кожаное кресло опрокинулось и с грохотом упало на пол рядом с книжной полкой. Все, время телефонных переговоров прошло. Даже счет мог подождать. Вынув пистолет Хальберштата, он снял его с предохранителя и положил во внутренний карман пальто. Оно было из гортекса, теплое и водонепроницаемое, как раз такое, какое сейчас нужно. Сейчас. Он пойдет в грозу в деревню, чтобы разыскать две вещи — ответы и Анну.